Почти на месте. Карташу отчета представлялось, что Дангатар скрывается от врагов или в бетонном бункере, выстроенном в годы холодной войны для местных партийных бонз, или в пещере, на вроде Али-Бабаевской, но все оказалось куда как прозаичнее. «Мы пришли», — сказала Джумагуль. Этот дом на берегу был из тех, что побогаче. Прочные железные ворота, глиняная ограда высотой в два человеческих роста, за ней высокие деревья. Последнее, очевиднее прочего, говорило о достатке хозяина. Много воды для полива, значит, богатый дом. Карташ подумал, подходя к воротам и готовясь постучать по железу, что непременно увидит шатающихся по саду павлинов-мавлинов, но в результате так и не увидел ни одного. Даже громыхнуть кулаком по металлическим листам и то не вышло, воротная калитка распахнулась, едва они к ней приблизились. Проем перекрывал, держась рукой за отведенную створу, невысокий молодой туркмен в светлых поношенных джинсах, белой рубахе и сандалиях на босу ногу. Ни комплекцией, ни возрастом на серьезного охранника он не походил. Да и оружие при нем что-то не наблюдалось. Молодой человек внимательно разглядывал гостей, ни о чем не спрашивая. — Заходи, — сказал он наконец и отступил в сторону. От ворот к крыльцу вела бетонная дорожка. По ней навстречу гостям шел человек в рубашке сафари и белых парусиновых штанах, в замшевых туфлях и без всякого намека на оружие. Из-под расстегнутой рубашки виднелись стягивающие грудь бинты, левая рука висела на перевязи, а на смуглой щеке розовел шрам. Еще один шрам, застарелый, пересекал лоб по диагонали. Человек улыбался. «Это и есть Дангатар, кто же еще?» Как понял Карташ из рассказов таксиста, они с Дангатаром были ровесники, но туркмен выглядел лет на 10 старше Гриневского. И дело тут, думается, не только в ранении, да и вообще не в событиях последних дней. Служба, на которой довольно долгое время состоял однополчанин Гриневского, нервов и здоровья сжигает «будь здоров». Возглавлять службу безопасности при влиятельном феодале — это примерно та же работенка, что в сталинские времена стоят во главе НКВД. Разве что масштабы деятельности поменьше, ответственности, головной боли и опасности для жизни ровно столько же. Вокруг ронял на землю прохладу и тень, ухоженный сад, без павлинов, но зато с поливальными установками искусственный дождь, вполне современного вида. Сзади лязгнула запираемая на щеколду калитка. Ни в саду, ни возле дома других людей, кроме этих двоих, Карташ не приметил. Что, скажем прямо, было неожиданно. Неожиданно и подозрительно. Карташ предполагал, что скрывающийся от врагов Дангатар окружен, если уж не бетонными стенами, то вооруженными до зубов, бородатыми и мрачными сподвижниками. Однако пока все выглядело как мирный визит на дачу к доброму приятелю, живущему тихой и безобидной жизнью. Алексей притормозил, пропуская вперед Гриневского. Это его тема. Фронтовые друзья крепко обнялись, на миг застыв неподвижно. Потом Гриневский представил Дангатару Машу и Карташа, а Джумагуль Дангатар приветствовал в последнюю очередь скупым: «Привет, Джуми. Спасибо за помощь. Мы на Востоке спешить не любим, но сегодня я вынужден спешить сам и торопить других», — сказал Дангатар, проводя гостей в дом. «Я знаю, что вы хотели бы перекусить и отдохнуть с дороги, но некоторые обстоятельства вынуждают меня пригласить вас одновременно к столу и к разговору. Отдохнуть вы сможете потом. Комнаты вам приготовлены и ждут вас уже не первый день. Саша, — он показал на молодого человека в светлых джинсах, который запер калитку, — подошел к разговаривающим и встал чуть поодаль, видимо, ожидая распоряжений. Проводит вас туда, где вы сможете помыться. Он же покажет, куда идти дальше. Нетуркменское имя Саша заставило Карташа внимательнее приглядеться к их сопровождающему, а ведь, пожалуй, имеется неуловимое сходство в лицах между Дангатаром и Сашей. Сын? Очень возможно. Кстати, здорово смахивает на полукровку. Похоже, его мать европейского роду племени. Опять же, имя. Душевых кабин было две, и обе запитывались водой от вместительного металлического бака. Бак стоял позади кабин на опоре, которая неприятно смахивала на лагерную вышку, уменьшенную эдак разиков три. Саша принес мыло и полотенце. Им никто ничего не говорил, но все-таки Карташ счел нужным предупредить Машу. Вода у них привозная, купленная за денежки. — И что с того? — мягко говоря, не ласково осведомилась та. Алексей вздохнул, но прописную истину все же объяснила. То, что транжирить ее зазря не следует. Быстренько ополоснулась, и все. — Ага. Значит, я, по-твоему, такая дура, что сама не понимаю. Апарт был настолько резким и неоправданным, что Алексей на миг растерялся. А подруга прошла мимо него и хлопнула дверью перед его носом. Гриневский, понимающе хмыкнул и подтолкнул Карташа к другой кабинке. — Иди, начальник, под душ первым. Остужайся. Естественно, Алексей пошел первым. Чтобы никто нечаянно не забыл завернуть кран, кранов не было и в помине, принцип действия душа был как у унитаза. Потянул за веревочку, вода полилась, отпустил, не льется. Карташ дернул за веревочку столько раз, сколько было необходимо, чтобы смыть дорожный пот и грязь, чтобы выгнать из тела вялость. Маша тоже не слишком увлеклась, завершила помывку одновременно с Гриневским. Затратить на водное священное действие столько же времени, сколько двое мужиков, это, без всякой иронии, для женщины вполне нормально. Она вышла и демонстративно тряхнула мокрыми волосами на кусты ежевики, ломящиеся от черной, налитой соком ягоды. Типа, видишь, поливаю, вода даром не расходуется, все в дело. Да что за ерунда с ней происходит? Саша, сидящий на скамье в терпеливом ожидании, когда они закончат с водными процедурами, провел их в дом, трехэтажное, не слишком навороченное в смысле архитектурных излишеств сооружение, просто бетонный куб с окнами. В доме была полутьма и приятная прохлада. Зашли в комнату, посреди которой стоял накрытый стол. «Садитесь, кушайте, сейчас позову дядю Дангатара». «Дядю?» — отметил Карташ. «Значит, не сын. Тогда брат или все-таки племянник, раз дядю?» Саша уже дошел до дверей, когда его догнал вопрос Маши. «А где Джамагуль?» «Она?» — Саша опустил глаза, рассматривая свои сандалии. «У себя. Можно с ней поговорить?» «Спросите у дяди Дангатара», — сказал он, и быстро вышел. Маша, Карташ голову готов был прозакладывать, хотела запустить вдогонку какую-то резкость, но вовремя прикусила язычок и нервно принялась мерить комнату шагами. В углу негромко калякал по-туркменски включенный телевизор «Сони». Пусть и не самой последней модели, но вполне. Никто из троих за стол не садился и уж тем более трапезу не начинал, хотя манили салаты, посыпанное зеленью холодное мясо в необъятном блюде, сыры, колбасы, соусы, что-то похожее на ватрушки с мясом. Разумеется, присутствовали черная и красная икра в плошках с воткнутыми в зернистую массу ложками.